Глава 33. Генезис. «Так, народ!» — оглядел всех вернувшийся Длиза. В своих лапах бультерьер держал какие-то шнуры и коробки с гаджетами. Костюмы меча, Эйни и Чака стояли, облокотившись на дальнюю стену, пока боевая группа сидела на диванах в приемной этой окололегальной клинике. «Вот ваши новые коммуникаторы!» — вывалил пес прибора на стол. «С личностями познакомитесь позже. Рекомендую заучить новые жизненные легенды. Все они реальные люди, и если, например, твой, Эйни, кодовый двойник получает штраф, а тебя задерживает полиция, то тебе придется оплатить штраф. И наоборот. Засветитесь на мокрых делах. Полисмены придут брать законопослушных граждан. Коммуникаторы помогут оплачивать покупки скрытыми транзакциями. Проходить через турникеты на вокзалах и метро, но попытаетесь баллотироваться в правительство города, начнутся проблемы. В общем, гаджетами не светить, так же, как и с легальными, их надо отключать перед операциями. Поймают с этим, у вас будут проблемы с полицией». «Больше, чем отрыв башки?» — уточнил мяч. «Просто в последнее время у нас нет меньших проблем, каждый норовит снести голову». «Создание множественных личностей — уголовное преступление», — вполне серьезно напомнил пес. «Мяч говорит, что если нас поймают, то до тюрьмы мы не доживем», — пояснил Чак, что должно было объяснить внешнее халатное отношение мяча. «Рад, что вы все понимаете», — кивнул Длиза. «К аккаунтам привязаны черные кошельки. Там, естественно, нули на счетах». Длиза говорил, говорил и говорил. Посвящение в адепты Спирита давало силу и уверенность, что все теперь будет более чем хорошо. Чак смотрел на него и сквозь него, после чего в какой-то момент на придыхании шепотом воззвал к Спириту. Внутренний канал связи был построен с Эйни, и девушка еле видимо повернула голову на Чака. «Зачем ты его посвятила?» — спросил Чак. «Это не я, это Спирит принял его», — ответила Эйни. «Прекращай все валить на Спирит. Ты ему рассказала, ты активировала его сверхспособность. Что ты ему обещала? Золотые горы, счастье для его детей? Вокруг нас, Эйни, все гибнут. Вокруг нас все горит, взрывается, одна смерть кругом, ничего больше». «И рейтинг», — напомнила девушка. «А, ну да, и рейтинг». Почему-то даже не удивился этому дополнению Чак. «Ты понимаешь, что у Длизы семья, щенки. Если его убьют, кто будет заботиться о них? Ты? Так тебя тоже могут убить». «Чак, Спирит выбрал его уже давно. Длиза всю свою жизнь занимался черт знает чем, а ему сразу же дали первую несгорайку. Я смотрела через предвидение, он должен был быть с нами. А если он или я, или мы все погибнем, то значит так надо во благо всех нас», — возразила Эйни. «Цель оправдывает средства, да? Тогда чем мы отличаемся от них, от Тэшек?» Чак опустил голову, настроение снова ухудшилось. «Как чем? Мы на стороне положительного рейтинга в системе», — удивилась Эйни. «А я сквозь кровь, грязь и трупы что-то перестал это замечать», — потупил взор Чак. «Очень, очень зря», — воодушевленно подумала Эйни. Чак встал и тем самым приковал взоры всей спирит-группы к себе. «Спасибо тебе, Длиз, ты отлично потрудился. А теперь нужно составить план на ближайшее время. Нам все еще нужен Т-5, и нам нужно уничтожить Генезис». «Теперь он Т-14», — кивнула головой Эйни. «Что за Генезис? Что за Т-5?» — не понял пес. «Вот хороший вопрос, к слову, о счастливом будущем в Спирите». Кончиками губ улыбнулся Чак. «Эйни тебя просветит». Чак вышел из комнаты, спрятав руки в карманы такой удобной одежды без усиленной брони. Обычной, простой одежды, от которой он уже отвык. Неужели теперь так будет всегда? Всегда будут эти догонялки, убийства, козни и заговоры. Что бы ни говорила Эйни, Чак видел все несколько иначе. Полезен ли для группы Длиза? Да. Нужно ли было его посвящать, подставляя его жизнь под удар? Нет. «Против нас целая тридцатка Тирипса. Мы в розыске. А значит, против нас вся полиция Дрим-Сити. А с чего все началось? С желания Тэшек убить моими руками Эйни. С самого начала вся эта история плохо пахла, и я, Чак, вляпался в нее по полной. Больше не будет покоя, посиделок дома и размеренной работы с 12 часов. Теперь спешка, кровь, магия, грязь и трупы, трупы, трупы». Чак зашел в ванную комнату, облокотившись на угловатую раковину, открыв воду и вглядываясь в свое отражение в зеркале. Он не узнал себя. Магия и непрерывные бои выпили его жизненную силу, и на полу волка и зеркала смотрел, по сути, незнакомый, уставший, постаревший человек. «Спирит», — прошептал парень, накладывая на свое лицо скилл лечения, наблюдая, как розовеет кожа, как меняется качество волос, как уходят синяки под глазами, как улучшается настроение. А Эйни — настоящий вожак группы. Она знала, что Длизи с нами опасна, но ради общего дела она погрузила собачью жизнь в эту опасность. Ради нас, ради Спирита, ради будущего всей Земли. Чак вдруг вспомнил свой сон про Генезис, про то, как они питаются, уничтожая разумную и неразумную жизнь. Он зачерпнул в ладони холодной воды и ударил ей себя по лицу. Именно ударил, чтобы окончательно прийти в себя, проснуться, отбросив пораженческие мысли с неудобными вопросами. Чак снова посмотрел в зеркало. Его взгляд сверкнул совсем другим злым светом. Из зеркала взирал уже не уставший человек. Из отражения смотрел С-2, маг 5-го уровня, не просто выживший в эту неделю, а переживший 10-ку тэшек. Обмениваться информацией стало удобнее. По внутреннему каналу Спирита можно было заглянуть в видения, сны, прочувствовать паранойю. Вот и сейчас Чак смотрел то, что углядела Эйни Пропятого, внезапно ставшего 14-м в другой группе тэшек. Он шантажировал их, а они надавили на самолит. Бабушка Волков почему-то была полностью уверена в Чаке. Кроме того, постоянно смотрела в ту сторону, откуда Эйни наблюдала за их разговором с нулевым. «Видящие видят друг друга», — мелькнуло у Чака в голове. «Значит, Генезис не у мага, а спрятана от наших и от ваших. Что бы сделал я, окажись в его ситуации, окажись я им? Сидел бы за семью замками, ждал бы. Значит, искать мага и бессмысленно, и опасно». Чак вернулся в комнату, где шло живое обсуждение ближайших действий группы. Длиза уверял, что правительство в гетто не сунется, а из-за боевых машин и объявленного розыска группе «Спирит» не нужно соваться в центр. Мяч точил мячи, лишь иногда поглядывая на говорящих. Ему нечего было добавить, порошка больше не хотелось, но мир был сер и скучен. Скромная цена за излечение от зависимости. Эйни слушала Длизу и встретила Чака глазами, отметив по внутреннему каналу, что он стал как-то пободрее. Чак глянул на мяча и послал в его сторону лечилку перед тем, как сам бухнулся в кресло. «Если мага искать бессмысленно и опасно», тут же оживился мяч, «то давайте найдем то, чем он шантажирует Тэшек, и...» «И?» — переспросила его Эйни. «И тоже будем всех шантажировать», — оглядел мяч окружающих, радуясь своей идее. «Рейтинг может упасть», — покачала головой лиса-девочка. «А так голова может упасть». Снова принялся начищать мяч. «Сплеч навсегда». «У тебя же предвидение. Глянь, где маг прячет оружие». Вклинился в разговор Чак. «Не получится. Пробовала. У них видящий моего уровня, наши способности аннулируются». Покачала головой Эйни. «Плохо», — проговорил Чак. «Хорошо как раз». Не отрывая взгляда от лезвия, не согласился мяч. «Было бы наоборот, они б тут уже всей 30-кой были. А так, где нас искать?» «Резонно», — согласился Длиза, краем глаза глянув на шнуры, идущие костюмом. Индикаторы показывали, что до завершения зарядки оставалось где-то полчаса. В дверь постучали. Мяч направил в сторону единственного входа и выхода пневматический пистолет. Чак воззвал к Спириту, поставив невидимый барьер на входящие физические воздействия. Эйни вскинула автомат, но тут же, опустив оружие на колени, произнесла. «Это робот доставки пиццы». «Робот?» — удивился Чак. «Тут не разбирают их на запчасти?» «Доставку пиццы и ништяков в гетто держит банда ОС. Тронешь их дрона, и тебя порубят кусками у всех на глазах посреди белого дня», — пожал плечами Длиза. «На что вы хотели? Где нет закона, там организовывается свой закон. И да, я заказал пиццу, потому что вы какие-то напряженные». «Зато ты слишком расслабленный», — убрал оружие мяч. «Выпей валерьяны или закинься мятой, что ли», — ответил пес, направляясь к двери. «Я завязал с дерьмом». С этими словами мяч снова принялся полировать меч. «У меня, кажется, есть мысль, как убить их мага», — но есть несколько «но», — произнес Чак, не упуская из виду Лизу, что расплачивался за две коробки пиццы и колу. «Какие «но»?» — уточнила Эйни. «Мы не можем найти мага, потому что он скрыт от нас паритетом видящих. Мы не можем найти Генезис, потому что он скрыт магом от своих и чужих. Чтобы убить мага, нам нужен человек с механической интуицией, и я знаю такого. Но как только погибнет маг, демон уронит капсулу с Генезисом». «И?» — закивала девушка. «Сложно это все». Мяч открыл пиццу и принялся за поедание, никого не ожидая, не помыв лапы, а лишь прошептав что-то одними губами. «Генезис первичен как цель, это раз. Их маг осторожен с точки зрения магии, но осторожен ли он в технологиях?» — предположил Чак. «Что ты имеешь в виду?» — снова переспросила Эйни, подобно мячу загребая из коробки кусок пиццы. «Мы знаем его имя. Унган-Ап. А значит, теоретически, можем отследить путь его коммуникатора от особняка, где мы дрались с его двойником, до места его сегодняшнего нахождения. Точка А – особняк, точка Б – полицейский участок, куда маг пришел сдаваться. А вот то, куда он заезжал до точки Б, и есть место хранения Генезиса». «Охренеть просто! Копы могут быть такими умными!» – покачал головой Лиза, уплетая свой кусок. «Жить захочешь – не так поумнеешь». Еле различимо пробубнил с набитым ртом мяч. «Осталось получить доступ к трек-листу коммуникатора мага». Пожал плечами Чак, но, не получив никаких предложений, тоже склонился над пиццей. Всем находившимся в приемной было понятно, что началась игра на опережение, и как только тридцатка Тирипса выйдет на их след, так сразу же начнется их уничтожение. Поэтому бойцы Спирита уплетали пиццу, смакуя каждый кусок, как будто это могла оказаться последняя еда в их жизни.